Карнфел, Гнейс и Туфа держались вместе, тихо и встревоженно переговариваясь. Тани с друзьями стояли поодаль. Гномы зажгли висящие на стенах факелы, но их свет не мог рассеять мрак, царивший в огромном зале. Тьма словно лучилась из шахты. Несмотря на то, что в воздухе не чувствовалось ни малейшего ветерка, факелы то и дело мерцали, грозя погаснуть в любую минуту. Даже посох Магиуса, казалось, светил не столь ярко, как обычно, выхватывая из тьмы лишь фигуру Рейстлина. «Предводители Тайваров и Деваров отсутствуют», — сказал Стурм. «То, что нет Реалгара, неудивительно. Но, видно, и Девары присоединились к своим темным сородичам», — молвил Танис. Верховного Блопа тоже нигде не было видно, но на это никто не обратил внимания. Напряжение возрастало. Все ожидали возвращения молота. Нервы у всех были натянуты, и беседа не клеилась. Первым не выдержал напряжение Танкваров. Он запрокинул голову и издал жуткий душераздирающий крик, эхом разлетевшийся по всему храму. Телохранители Танов выставили копья, а Стурм, Карамон и Танис схватились за мечи. Но Квар хмыкнул и жестом показал, что ничего не произошло. Это была своего рода разрядка. «Надеюсь, больше он так делать не будет», — выразил общее мнение Карамон, вкладывая свой меч обратно в ножны. «Куда же они запропастились?» — забеспокоился Стурм. «Может, они попали в засаду?» «Мы даже не знаем, правда ли то, что молот найден», — заметил Рейстлин. «Это может быть ловушка. Нас могли отправить сюда, чтобы не подпустить к реликвии». «Мне тоже все это не по душе, как и вам», — сказал Танис. «Слушаю ваши предложения». «Думаю, нам с Танисом стоит отправиться на поиски Флинта в долину Танов», — предложил рыцарь. «Нет, это нам с тобой нужно идти, Стурм», — возразил Рейстлин. Стурм несколько секунд колебался, а потом вдруг сказал. «Да, стоит пойти мне и Рейстлину». Танис был так удивлен столь неожиданным альянсом, что слова, которые он собирался произнести, вылетели у него из головы. Он уже начал думать, что в долину Танов нужно отправиться им всем, как прямо перед ним появился Тасельхов. Еще никогда в жизни Танис так не радовался появлению Кендера. Рискуя не досчитаться личных вещей, он обнял Таса. Остальные тоже тепло приветствовали непоседу и забросали его вопросами. «Как ты здесь оказался? Где Флинт? Он нашел молот Харреса?» «С помощью руны, которую сотворил золотой мохнатый мамонт», — стал отвечать на все вопросы разом Тас. «Флинт здесь. Нет, молота он не нашел. Его нашел Арман». И Тас указал на Флинта, стоявшего возле алтаря Риоркса. Рядом с ним стоял Арман Харрес с торжествующим видом, потрясавший молотом над своей головой. «Я, Арман Харрес, нашел молот Харреса», — грохотал он. «Я возвращаю его своему народу!» Танис вздохнул. Он радовался тому, что молот нашелся, но ужасно переживал за своего старого друга. «Надеюсь, он не принял это чересчур близко к сердцу». «Я тоже этого боялся», — ответил Тас. «Но Флинт выглядел вполне бодрым». Стурм и Рейстлин обменялись взглядами. «Хвала богам!» — начал Стурм, но его молитва осталась очень короткой. Из шахты вырвался столб обжигающего пламени. Вспыхнувший свет на мгновение ослепил всех присутствующих, а затем раздался мощный взрыв, сбивший многих с ног. Наполовину ослепленный и оглушенный Танис сумел подняться на ноги. Схватившись за меч, он принялся озираться вокруг, пытаясь понять, что произошло. Ему показалось, будто из шахты выползает какое-то чудовище. Но когда зрение окончательно прояснилось, Танис увидел, что из ямы выбирается человек в синих доспехах и наводящий мужа с рогатым шлеме. Живехонький повелитель Верминард собственной персоной.